Третье. Покровская. После свадьбы мои родители устроились в поместье Покровское, которое мой отец только что купил. Оно располагалось близ села Аксенова в Уфимской губернии. Раньше оно принадлежало генералу Аксенову. Самые счастливые годы нашего с братом раннего детства прошли здесь. Это был довольно красивый дом, с портиком, с колоннами, весь деревянный и оштукатуренный, как в большинстве приличных усадеб в России в прошлом веке. Дом стоял над чудесной речкой и, конечно, был окружен красивым парком, широкими полями, мельницей и лесом. Мой отец, будучи превосходным наездником, совершал дальние прогулки верхом и охотился. К сожалению, дом в Покровском был слишком в глуши. Конечно, станция железной дороги была всего лишь в 3 километрах, но, например, по воскресеньям, для того чтобы попасть на службу в церковь в Аксеново, нам до нее приходилось целый час добираться в карете или на санях. Мои родители были очень набожными и никогда не пропускали исполнение своих религиозных обязанностей. Мама подарила нашей церкви большую икону, очень древнюю и очень ценную. Я думаю, что она была написана великим Андреем Рублевым, и в любом случае она принадлежала князьям Переяславльцевым. Я спрашиваю себя, что могло с ней случиться, когда церковь наверняка превратили, как большинство русских церквей, в кооперативный магазин или гараж для комбайнов. Может быть, ее спрятала старая крестьянка? Наши угодья простирались где-то на 2500 гектаров, тогда это называли десятинами. Дубы, ели, березы, луга радовали моего отца. Я уже говорила, что он больше всего любил охоту и верховую езду. Я снова вижу его тогдашнего, всегда безукоризненно одетого. Белые брюки, белый галстук, черный пиджак и гвоздика или другой цветок в бутоньерке. Все же мы были очень далеки от столичной элегантности, но он не выносил расхлябанности. Будучи поэтом, он страшно не любил хозяйственные дела и перекладывал все вопросы управления на мою мать, под тем предлогом, что он недостаточно владеет русским языком, и потому его могут обмануть. И на самом деле он действительно очень плохо говорил на нашем языке. Например, ему никогда не удавалось правильно произнести букву «Х», впрочем, как и большинству французов. Мужики, говоря о нем, называли его французским господином, и даже случалось, что приходили письма, на конверте которых вместо фамилии было это прозвище. В округе его любили и уважали, несмотря на то, что был иностранцем, потому что он был очень добрым и даже умел специально дать своим крестьянам и слугам себя немножко обворовать. Это кокетство господ былых времен, которое на самом деле было одной из самых скрытых форм благотворительности. В любом случае, он никогда не осмеливался требовать то, что действительно ему причиталось, и я помню, как это часто сердило мою мать. Когда он не охотился, не гулял, он редко ходил в деревню, он читал свою любимую газету «Фигаро», журнал «Иллюстрасьон» или монархические издания, которые ему присылали из Парижа, конечно, с большим опозданием. Во Франции это было время, когда правительство преследовало католическую церковь, изгоняло монахов из их монастырей и так далее, и он был сердит на франкмасонов. А моя мать, скажу я вам, полностью разделявшая его убеждения, но всегда очень занятая хозяйственными делами, говорила ему: «Альберт, вместо того, чтобы читать свою «Фигаро», заставил бы детей заниматься». Бедная мамочка, ей приходилось управлять многочисленной челядью, и как же ей хотелось, чтобы та была с такими же хорошими манерами, как санкт-петербургские слуги. Мама была хорошо образованной, в детстве у нее было 3 гувернантки — немка, англичанка и француженка, и она бегло говорила на этих 3 языках. Кроме того, она чудесно рисовала, в частности, на фарфоре. Мой отец спас от уничтожения, когда ему пришлось бежать из России через Владивосток, десертный сервиз, украшенный ее рукой маленькими птичками и совершенно чудесный. Я вам советую сохранить его как драгоценный сувенир. Нет никакого сомнения, что бедняжка, если бы она не умерла и смогла бы бежать из России, могла бы зарабатывать на жизнь своей кистью. Она передала этот дар Дмитрию, которого обычно называли Митей. У него тоже был настоящий талант. У меня есть очень красивая шкатулка, на которой он изобразил свою и мою лошадей. Но мы, дети, предпочитали, чтобы папа читал свою «Фигаро», вместо того, чтобы заставлять заниматься нас. У нас были гувернеры. Это были бедные студенты, которые не привыкли жить в больших домах. И нас забавляли их промашки. Помню одного из них, наполовину армянина, наполовину русского, который говорил мне, что я похожа на розу. К счастью, моя мать этого не слышала. Наставник Дмитрия однажды отменил прогулку верхом по той причине, что дорогу перед нами перебежал заяц. Это была, как объяснил нам этот интеллектуал, плохая примета. Другой, приехавший прямо из деревни и никогда в жизни не видевший современного ватер-клозета, не посмев в день своего приезда задавать вопросы по столь деликатному делу, остановил свой, если можно так сказать, выбор на кастрюле с крышкой, которую он обнаружил в буфетной. Можете себе представить возмущение и вопли стрепух, обнаруживших секрет во время сервировки обеда. Их было слышно по всему дому. Бедные парни, впрочем, мы любили над ними подшутить, но они не были нашими единственными жертвами. Ахмед, кучер-татарин, имел неосторожность признаться нам, что он боится шайтана. В тех краях так называют привидение, так как отличительной особенностью шайтана является единственный глаз во лбу. Мы с Дмитрием взяли фонарь, на котором нарисовали одноглазое лицо и покачивали им перед его окном. Он жил один в домике рядом с конюшней. Бедняга поначалу сильно испугался, но потом расслышал наш детский смех. Слава богу, родители не замечали наших глупых проделок, которые, в общем-то, вовсе не были злыми. Впрочем, будучи строгими, родители совсем не были суровыми. Отца мы называли очень ласково — папусей. Все слуги мужчины были татарами. Они были верными, честными, любили лошадей. Но они всем говорили «ты», даже хозяевам, и, как вы догадываетесь, моей матери трудно было к этому привыкнуть. Надо сказать, что бедная женщина была невыносимой со слугами. Она безнадежно пыталась научить их хорошим манерам. Она кричала, совала свой нос повсюду, и таким образом всегда получалось, что они сами уходили или она их отсылала. Но никогда, в противоположность тому, о чем часто рассказывают об отношениях между хозяевами и слугами в России, она, например, не давала пощечин горничным. Французы слишком начитались Кюстина и графини де Сегюр, которые, впрочем, рассказывают о временах намного более отдаленных и отсталых. Расскажу вам, например, одну историю. Довольно долго у нас была одна кухарка, которая представлялась богомольной и часто просила, чтобы запрягли карету для поездки в церковь. Так как она была неженкой или выдавала себя за таковую, хотя была весьма в теле, она клала на скамейку туго набитые подушки, чтобы не чувствовать тряски. До того дня, когда моя мать узнала от горничной, что эти самые тугие подушки были набиты бельем и столовым серебром, который она отвозила своей семье. Так вот, эту женщину просто отослали. Родители не стали никуда жаловаться. Вернемся к слугам-мужчинам, которые все были магометанами. В деревне была небольшая мечеть, устланная большими зелеными войлочными коврами. Сын сторожа, Магомед, собирался жениться, но по их закону он не должен был видеть свою невесту до свадьбы. Моя мама привезла нас с братом на тройке к молодой девушке, которая жила в соседней деревне, чтобы вручить ей подарки. Это были куски ткани и сладости. Нам повезло больше, чем жениху. Мы смогли ее увидеть, и помню, что это была очень красивая девушка. В другой раз, помню, я мыла ноги одному батраку, который поранился во время работы. Почему-то я у него спросила: «Сколько у тебя жен?» Он ответил: «Барышня, я не богат, так что у меня их две летом, чтобы жать пшеницу, но зимой я одну выставляю за дверь, потому что слишком дорого кормить двоих». Тот же человек, когда я его спрашивала: «Почему во время поста Рамазана вы не едите днем, а ночью мы слышим, как вы устраиваете пир?» — отвечал: «Это потому, что ночью Боженька не видит». Как вам это нравится? Мы были счастливы в Покровском. Я думаю, что все нас любили, и что мы любили всех. Праздники были предлогом для того, чтобы дарить и получать подарки в свидетельство привязанности, и уверяю вас, что в этих свидетельствах не было недостатка. Помню мою радость, когда я нашла под рождественской елкой чудесный чайный сервиз для моих кукол с крохотным угольным самоваром, который вдобавок работал. Все слуги тоже получали свои подарки, и в этот день все приветствовали друг друга. С Рождеством Христовым! Незадолго до Рождества моя мать проделывала таинственное путешествие в Уфу, которое сильно возбуждало наше воображение, и нам очень хотелось спросить ее о нем. Не знаю почему, но эти интересные поездки всегда происходили по средам. Но что сказать о другом пасхальном подарке, который мы с Дмитрием получили однажды от слуг? Два хорошеньких ягненка, разукрашенных бантами. Мой отец заказал нам маленькую тележку, и мы без устали играли с ними на лужайках. На День Святой Веры, именины моей матери, весь дом кипел, а я встала в 6 часов утра и на цыпочках прибежала на кухню, где мне позволили под большим секретом испечь всякие пирожные и пирожки. Все это я помню так хорошо, словно было вчера, хотя я тогда была всего лишь маленькой девочкой. Прекрасный деревянный дом в Покровском полностью сгорел за одну ночь. Это было как раз в день моего рождения, 24 сентября, я думаю, в 1907 году. Моя мать пришла в детскую, чтобы разбудить нас, и очень спокойно сказала, что надо встать и выйти из дому. Вижу, как сейчас снующих домочадцев, выносящих мебель, потом громадный костер, горящего в ночи дома, от которого вскоре осталось одно лишь большое кострище, ненамного превышающее по размерам те, что остаются в лесосеках после дровосеков. Грустно это, скажу я вам, ребенку видеть, как гибнет его дом. Мой отец, который безгранично любил Покровское, наверняка снова отстроил бы дом, хозяйственные постройки не пострадали. Если бы моя мать, которая так и не смогла привыкнуть к этой изоляции почти без соседей, ближайшие поместья были достаточно далеко, не добилась от него, чтобы он продал усадьбу в таком виде, в каком она оказалась после пожара. Кончилось тем, что он дал себя убедить, в особенности из-за нас, детей, которые могли бы вырасти здесь настоящими маленькими дикарями. А пока мы устроились в доме управляющего. Потом, когда усадьба была продана, родители сняли в Уфе довольно большой дом с двором на улице Суворовской. Он тоже был деревянным, но имел все удобства. В частности, он освещался электричеством, чего у нас, конечно же, не было в Покровском. Вы видите, что царская Россия в самом начале XX века не была такой уж отсталой, как некоторые хотели бы это изобразить. Уфа, конечно, была большим городом, столицей провинциальной губернии, но все же ее нельзя было сравнить ни с Парижем, ни с Лионом, ни с Марселем.